И он неохотно ответил. Она рассчитывается по проценту от суммарной стоимости активов, проценту от брутто-дохода за год и перечисленным по пунктам законным расходам на ведение всех этих дел. Да хватит тебе, давай цифру. Ну, может, 1050. А что еще? Еще платный интернат для престарелых, где находится мистер Краули, отец. Это что-то около 6000 в месяц. У них много пациентов Медикейда, за которых они не получают приличной компенсации от федерального правительства, и поэтому выставляют бешеные счета на пациентов, за которых платят частным образом. И мы должны оплачивать буквально все. Лишние носки, посещение врачей-специалистов и тому подобную ерунду. К примеру, вот сейчас новую трость. Сюда приходят все служебные документы и медицинские отчеты. Поначалу меня это сильно беспокоило, но Джейн спросила миссис Краули, не желает ли она, чтобы все это пересылали ей. Но та отказалась. Здесь есть и другие счета за отца. Ну, там всякие персональные медсестры, слуховые аппараты, посещение опекуна, ящики с фруктами на Рождество, челюстная хирургия. «А кто у него опекун?» — спросил я. «Какая-нибудь соседка за мизерную плату?» «Да нет, адвокатская фирма». «Не понял». «Ну ладно, давайте объясню». Он вывалил на стол содержание одного из ящиков и аккуратно разложил бумаги. Через несколько секунд он выудил документ, в верхней части которого стояло название фирмы «Сигл энд Сигл», находившийся в Квинсе. Я похолодел. «Сигл энд Сигл» объявил себя банкротом в тот же самый день, что и «Сигл Property Management», бывший владелец дома номер 537 по Восточной 11-й улице. «Вот, смотрите, здесь перечислены посещения мистера Краули». Я проверил эту бумагу. Там были дотошно перечислены визиты миссис Нормы Сигл дважды в неделю за период помесячного выставления счетов. Каждый визит обходился имущественному фонду в $55. Это должна быть та самая престарелая Норма Сигл, которую миссис Вуд обнаружила в своих базах данных. «$55 за посещение, а я и понятия не имею об этих платежах», — вдруг заговорил Рауль. «Что-то вроде районной адвокатской конторы». Взглянув на счет платного интерната для престарелых, нетрудно понять, что он находится по соседству. Тот же самый почтовый индекс. «Похоже, деньги тратятся разумно», — заметил я. «Вероятно», — отозвался Рауль. «Иногда они выставляют счета за другие дела. Обычно на $5000, но это бывает нерегулярно». «За что же это?» «А, понятия не имею. Я просто оплачиваю их». «А вот как насчет платы за какой-нибудь сейф в банке для хранения ценностей, всяких там личных почтовых ящиков и тому подобного?» «А никак». «Ну а если вернуться к прочим личным расходам, есть здесь какие-нибудь платежи другим сторонам? Ну, знаешь, людям, которые не выписывают счетов за услугу или доброе дело, то есть просто вознаграждение?» «Да, и таких много. Они проходят через миссис Краули. Мы просто получаем от нее записку, в которой говорится так, мол, и так. Заплатите, пожалуйста, столько-то». «Я полагаю, она могла бы сама расплачиваться с ними со своего текущего счета». «Да, но ее доходы от состояния облагаются налогом. Расходы же, связанные с состоянием, уменьшают налоги». «Ну, вроде того, что если она починит разбитую раковину и заплатит за это со своего текущего счета, то этот расход в конце года будет считаться карманным расходом, который она оплачивает долларами, остающимися после уплаты налогов. Если она пересылает счет в имущественный фонд, и он его оплачивает, расходы вычитают из общего дохода от состояния, чуть-чуть уменьшая тем самым общую сумму годовых задолженностей по федеральным и штатным налогам». «Быть тебе юристом», — сказал я. «А я стараюсь». Мы двинулись дальше. Я добросовестно просмотрел все ящики, выискивая любую мелочь, которая сообщила бы мне, почему кто-то посылает Хоббсу эту чертову пленку. К концу изыскания я чувствовал себя выжатым лимоном, Но ящики с бумагами как были, так и остались просто ящиками, где лежали документы, безжизненные символы мелких финансовых операций, примечательные лишь сведениями о расходах на обеспечение роскошной жизни, которую вела Кэролайн, и больше ничего. Я нашел Кэролайн в кафе внизу. Она сидела за столиком и читала Вук. «Не представляю, сумеешь ли ты хоть что-то там раскопать?» — сказала она, откладывая журнал в сторону. «Ситуация просто бредовая. А почему бы тебе не позвонить Хопсу и не сказать ему, что это невозможно?» «А почему бы тебе самой этого не сделать?» «А я делала. Я уже пыталась ему дозвониться». Ее ответ меня очень заинтересовал. «Когда и как?» «А я только что ему звонила». «Куда, собственно, ты могла ему сейчас звонить?» «Куда-то в его офис». «Куда это куда-то?» «Ну, я точно не знаю, просто в его офис». Обычно у нее хватало ума быть точной. Я понял, что она лжет. «Ты хочешь, чтобы я нашел пленку?» «Конечно». «А тогда перестань вилять». «Я и не думала». «Неправда. Если ты не звонила Хопсу в офис, то куда ты ему звонила? Домой?» И тут у Портера Рена невольно возникает вопрос. «А почему так? Почему это она звонила Хопсу не в офис, а куда-то еще?» Ответ напрашивает сам собой, потому что у нее есть его домашний телефон. Но тогда интересуюсь я. Откуда бы это у нее взялся его домашний телефон? Полагаю, что эти люди враги. Или это сейчас они враги, а раньше было иначе? Возможно, они были немножко знакомы и виделись чаще, чем однажды ночью в отеле. У нее было красивое лицо, но порой оно превращалось в безобразное, и именно это произошло сейчас. Ах ты, дерьмо! Нет, Кэролайн, нисколько. Ты втянула меня в это. Ты решила, что можешь быть просто милой похотливой киской и провести меня. Но ты недостаточно хорошо изучила меня, Кэролайн. Ты не поняла, как мальчик из захолустного городка, вроде меня, не имевший никаких связей в Нью-Йорке, должен был крутиться и прокладывать себе путь с боем, чтобы стать газетным репортером. Ты об этом не подумала, Кэролайн. Но тебе стоит понять и кое-что еще. Полиция намеревается занять меня поисками пленки с Фэллоузом, и тебя они тоже будут рвать на части. Так что мы должны заполучить обратно пленку с Хопсом, и тебе придется рассказать мне еще что-то. Что же с ним случилось? После этого мы разговаривали довольно долго. После первой встречи с Хопсом она видела его еще несколько раз. Только чтобы поговорить, как уверяла она. Когда Саймона не было в городе, она имела обыкновение наведываться к Хопсу в гостиницу и проводить у него пару часов. «А Саймон знал об этом?» — спросил я. И она ответила утвердительно. Саймон знал об этом. Хопс прислал ей небольшой подарок, а Саймон, обнаружив его, устроил ей взбучку. Кэролайн призналась ему, что встречалась с Хопсом, так что у Саймона была причина ненавидеть Хопса. «Да», — согласилась она, — «пленку посылать Хопсу можно только после смерти Саймона». Знала ли она кого-нибудь из деловых людей, с которыми работал Саймон? Кое-кого да. Конечно, их было множество, может быть, Саймон отдал им пленку? «Нет, ее вернули бы ей», — заявила она. «Ведь Голливуд таков, как есть. Кто-то продал бы копию одной из телевизионных программ. А кроме того, какой мотив? Хопса явно не шантажировали, ведь если бы у него вымогали деньги, он мог бы заплатить почти любую сумму». «А вот как насчет Билли?» — поинтересовался я. «Кто он?» Кэролайн покачала головой. «Они вели беспорядочную жизнь, а Билли шел прямой дорогой, и теперь он серьезный бизнесмен. Банкир или что-то там в этом роде. А был ли у Саймона кто-нибудь еще, кому он так же доверял?» Она покачала головой. «Ты упоминала студию, — напомнил я. Как она работает?» Кэролайн вздохнула. «Ну, студия платит производственной компании. Эта компания осуществляет платежи по первым двум большим фильмам агентству Саймона. И они берут свою долю, затем пересылают чек в адвокатскую фирму. Что же касается третьего фильма, то Саймон был владельцем производственной компании, которая сейчас фактически уже не существует, и поэтому чек со студии приходит прямо в агентство, а потом сюда, в адвокатскую фирму. А есть ли основания полагать, что он мог нанять там кого-то, чтобы тот оттуда посылал Хоббсу пленку? Кэролайн пожала плечами. «Нет, я не думаю. Зачем бы они стали этим заниматься? Это же глупо и вдобавок может доставить им кучу неприятностей».